Глава 6. Вернувшись в кровать, я не заметила, как задремала, убаюканная бесконечным потоком мыслей. Мне снился шелест прибоя, барашки облачков на ярком лазурном небе, вкус соли на губах. Это было так давно. Это было в прошлой жизни. Но насладиться приятным сновидением мне так и не удалось. Из ласковых объятий Морфея меня выдернул неприятный голос мачехи. Какое-то дежавю, ей-богу. Она стояла возле кровати и что-то гневно рассказывала, тыча в меня пальцем. Я несколько секунд тупо смотрела на нее, потом громко зевнула и лишь только после этого спросила, что случилось. Она замолчала, вытаращив на меня свои водянистые глазенки. Видимо, до нее наконец дошло, что я не слышала ее речей. «Ты чего это мне удумала, наглая девица? А то не знаешь, что мы баню по четвергам топим!» Процедила она, не сводя с меня гневного взгляда. «И что? Я совершенно не понимала, какого черта ей от меня надо. Сегодня понедельник!» Почти выплюнула она, поджимая и без того тонкие губы. «Терпи до четверга, чистюля выискалась!» «Не собираюсь я терпеть. Мне что, грязной ходить?» Я возмущенно поднялась и угрюмо уставилась на нее. Еще чего не хватало. «Ты совсем от рук отбилась!» «Думаешь, если болела, теперь с тобой нянчиться станут? Не дождешься. Парочка затрещин и всё как рукой снимет». Она замахнулась, намереваясь ударить меня. «Я тебя вылечу от наглости». Нет, ну это уже ни в какие ворота. Я могла быть терпеливой, но не настолько. Вообще, заломы — один из самых эффективных приемов борьбы. Для того, чтобы заломать любой персонаж, нужно поймать его запястье или хотя бы один палец. Больше ничего не надо. Только поймать палец. Если это удалось, можно считать бой законченным. Почему, спросите вы? Потому что вам сразу начинает принадлежать болевой контроль над вражиной, посмевшей протянуть свои грязные ручонки. Вы можете перехватить запястье или кисть нападающего рукой и отламывать поочередно ему пальцы. Не надо учиться никаким специальным хитростям. Поймав запястье Марии Петровны, я молниеносно выкрутила его вниз. Секунд 5, наслаждаясь воплями, которые вылетали из ее рта. Все, хватит с нее. Теперь будет знать, как замахиваться. На покрасневшем лице мачехи отражалась целая гамма чувств. Страх, боль, гнев и непонимание происходящего. Сказать, что она была в шоке, ничего не сказать. «Ты...» Она не могла высказать все, что думала обо мне, так как ей не хватало дыхания. «Ты...» «Не смейте больше прикасаться ко мне», — ледяным тоном произнесла я. «Иначе хуже будет. Я больше не позволю вам бить себя». Она взглянула на меня с таким ужасом, словно перед ней стояла не падчерица, а демон, спустившийся прямиком из ада. Мария Петровна больше не сказала ни слова. Она выскочила из комнаты, и я слышала, как стучат ее каблуки вниз по лестнице. Эту битву я выиграла, но что меня ждет дальше? Вряд ли я смогу бороться со всем миром в одиночку. Когда пришла Акулина, я сразу заметила ее испуганное выражение лица. Она долго прятала глаза, меняя мне белье, а потом все-таки сказала: «Вы уж простите, Ольга Дмитриевна, только барыня запретили баню топить». «А я говорю, топить», — твердым голосом произнесла я. «Разве не я здесь хозяйка? Или этот дом мне уже не принадлежит?» «Да не знаю я», схлипнула девушка и взмолилась. «Барышня, я прошу вас, не злите вы ее. Беситься начнет Мария Петровна, все взвоем». «А ну-ка, помоги мне одеться», — попросила я, глядя на себя в зеркало. «Сейчас пойдем вместе баню топить. И не бойся ничего». Бедная Акулина побледнела, но ослушаться не посмела. Она достала какое-то простенькое платье из старого ситца и натянула его на меня. Потом девушка свернула мои волосы в обычный узел и жалобно вздохнула. «Барышня, ей-богу, может, в боде помоетесь? Чего на рожон-то лезть?» «Я сказала, в бане, значит, в бане», — отрезала я, направляясь к дверям. «Кто у нас баню топит?» «Мужики, барышня, кто ж еще? Акулина семенила рядом со мной, заглядывая в глаза. «А что, если Мария Петровна увидит?» «И ничего. Я что, в своем доме не могу в бане помыться?» «Можете, Ольга Дмитриевна, конечно, можете. Ох, беда». Мы вышли во двор, и у меня даже дыхание перехватило от увиденного. Здесь я успела побывать лишь на террасе, а остальное открылось только сейчас. И это было невероятно, необычно, словно специально для меня построили декорации к историческому фильму. Парадный двор, раскинувшийся перед домом, просто поражал своими размерами. Здесь были разбиты цветники, имелось несколько фонтанов, и все выглядело довольно ухоженным. Значит, у семьи какие-то средства все же имелись, чтобы поддерживать все это великолепие. Возможно, долги появились не так давно. Я спустилась по лестнице с широкими ступенями и оглянулась. Белоснежная усадьба походила на дворец. На входе в дом возвышалась величественная колоннада, а на фронтоне красовались замысловато переплетенные инициалы. Наверное, они принадлежали владельцу усадьбы, отцу Ольги или деду, а может и прадеду. Около главного дома размещались хозяйственные постройки. Предположительно, кладовые, конюшни, псарни, комнаты для слуг и, скорее всего, баня. «Зови мужиков, пусть топят», — сказала я Акулине, разглядывая красивую беседку, увитую плетущимися розами. «А я здесь, на свежем воздухе, посижу». «Так вот и Селиван с Афанасием», — девушка махнула рукой мужчинам, выходящим из конюшни. «Подите сюда, барышни зовут». «Ты посмотри на нее! Она плевать хотела на мой запрет!» Мария Петровна стояла у окна, наблюдая за падчерицей. «Что случилось с тихой, покорной Ольгой? Эта исчадие ада совершенно не похожа на саму себя!» «Что-то случилось, матушка?» Николай подошел к матери и тоже посмотрел на Ольгу, раздающую распоряжение мужикам. «Наша Оленька выздоровела?» «Она чуть не убила меня!» — взвизгнула женщина, потирая запястье. «Ты не представляешь, что я испытала, когда эта змея набросилась на меня!» «Ольга напала на вас?» — удивился Николай. Его глаза забегали. Видимо, он вспомнил свою позорную капитуляцию. «Невероятно! Что с ней происходит?» «Я уверена, что это последствия удара головой!» — воскликнула Мария Петровна и посмотрела на сына гневным взглядом. «Я ведь предупреждала тебя, чтобы ты не прикасался к ней! Что за блажь, Николя?» Ты понимаешь, что если ты лишишь Ольгу невинности, нам не удастся избавиться от нее с выгодой для нас. Господи, пара поцелуев — это не смертельно, маменька. Раздраженно ответил молодой человек, поправляя прическу. Я не желаю обсуждать с вами такие интимные вещи. Они касаются только меня. Она могла бы свернуть себе шею, падая с лестницы. И что тогда? Как бы мы отдавали долги его милости? Мария Петровна ударила его кулачком в грудь. Но сейчас дела обстоят не лучше. У Ольги повредился разум, и барон может отказаться от нее. «Ладно, что вы предлагаете?» Николай отошел подальше от взвинченной родственницы. «Какие ваши действия?» «Есть у меня одна идея», — задумчиво протянула мачеха, глядя, как Ольга заходит в беседку, увитую розами. «И чем быстрее мы ее приведем в исполнение, тем будет лучше для нас». «Надеюсь, вы не собираетесь ее сдать в дом умалишённых», — хохотнул Николай, на что Мария Петровна зло сказала. «Ты в своем уме? У нас совершенно другие цели». «Что она делает?» Молодой человек удивленно смотрел на бегающих слуг. Что ей взбрело в голову? «Она распорядилась растопить баню», — сквозь зубы произнесла женщина. «Я запретила, но она пошла наперекор. Какая же дрянь! Ну ничего, недолго тебе осталось».